Надо сказать, переболев за истекшие 48 часов всеми из известных мне детскими болезнями, проистекавшими от общей наивности, я воспринял эту новость относительно спокойно. Не бросил руль, не схватился ни за пистолет, ни за голову, ни даже за принадлежавшую доку мошонку. Вот бы выкрутить ее, как белье после стирки. Подумаешь, эко невидаль. Охота. Переспросил, правда, автоматически, на тот случай, если ослышался, на человека, Афян кивнул. Я считал когда-то давно, подобными шалостями, баловался кто-то из французских королей-педерастов, то ли в 13-м, то ли в 14-м веках, используя вместо косуль и оленей собственных пажей, наряженных в фиговые листки. Ох, и забава была, не правда ли? Несколько архаичная, конечно, как для 21-го столетия. С другой стороны, развитие общества далеко не всегда определяется календарными датами. Взять хотя бы Первую мировую войну. Согласитесь, по всей ее жестокости, она ведь не знала и трети зверств, случившихся во время Второй. Никто по ее ходу не додумывался варить мыло из человеческих трупов, и уж тем более шить из человеческой кожи дамские сумочки и портмоне. После того, как Афян упомянул в качестве соучредителей военно-спортивного мероприятия Леонида Львовича нескольких милицейских генералов, было бы глупо интересоваться, куда, собственно, смотрят власти. И, тем не менее, подобный вопрос возник. Ведь наши власти, как ни крути, есть ставленники конкурирующих мафиозных кланов. Конкурирующих, вот в чем соль. Сам факт подобной охоты, а ее не замаскируешь под групповой турнир по забиванию козла, да еще накануне надвигающихся выборов, мог быть пороще пареной репы, использован противоборствующей стороной. Компромат, что называется, валялся под ногами. Бери и вываливай приватизированным СМИ. Она, блин, работает, а они сволочи. Тем временем по ее электорату палят из всех стволов. Такое можно и на бигбордах развесить. Как выяснилось, ответа док не знал. На закуску он поведал мне, что по его сведениям, первоначально в качестве расходного материала на островах в Лимане использовали бомжей, представителей украинского варианта индийской касты неприкасаемых, образовавшейся одновременно с обретением независимости. Благо, бездомные сами летели в сети со всех областей страны, привлекаемые относительно мягким приморским климатом и обилием туристов, открывавшим широкие возможности в попрошайническом ремесле. Впоследствии, когда бомжи как дичь приелись, но ни в коем случае не перевелись, о том, чтобы их ряды регулярно пополнялись, денно и ночно заботилось укомплектованное олигархами правительство. Меню стали разнообразить другими представителями рода Homo sapiens. Нет, правда, какой интерес забирать жизнь у тех, кто так и так за бортом? По-твоему, Ольга, понадобилась им какая-то косуля? Этого я не скажу, детьми клянусь, божился Афян, утирая пот, кативший градом. Леонид Львович не тот человек, чтобы ему лишние вопросы задавать. И потом, я там на базе и не был никогда. Кто ж меня туда позовет? Да мне и не надо. Ну, молк. Мне тоже расхотелось разговаривать. А о чем? С полчаса мы ехали по ровной, как стол равнине. Горы синели далеко позади. Машин попадалось мало, места оставались безлюдными. Монотонность, с какой мы двигались, начала постепенно сказываться на мне. Веки налились свинцом. Осторожно, так чтобы не заметил доктор, а левой рукой ущипнул себя за бедро, выкрутил, рассчитывая, что боль хоть немного взбодрит. Снова подумал о кофе, за чашечку которого дорого бы сейчас дал. Представил, как булькает на кухне нашей квартиры кофеварка «Мулинекс», подарок жены и дочери на прошлый Новый год, а Света в любимом розовом халате стоит ко мне спиной у плиты, колдует над завтраком для меня и Юльки. Света, захотелось сказать мне, и я протянул к ней руки из темноты, обступившей меня, чтобы обнять за плечи, как я это часто делал по утрам. Светочка. Потом я подумал, наша квартира сейчас пуста. А разве что ее электронные обитатели имитируют былую жизнь, надрывая тишину то трелями, то иллюзиями человеческих голосов и из динамиков автоответчика. Вздрогнув, покосился на Афяна, но тот смотрел прямо перед собой. Вскоре начался затяжной подъем, по которому далеко впереди и выше еле полз отечественный автопоезд. Даже издали было слышно, как надрывается его тщедушный мотор. Я подумал, что догоню грузовик до того, как он успеет скарабкаться на возвышенность. Так и произошло. Минут через 5-7 мы уже плелись в хвосте битого жизнью КамАЗа, волочившего за собой раздолбанный тентованный прицеп, с откидного заднего борта которого еле проступали цифры и буквы номера 38-39 КХВ. Грузовик, двигатель которого ревел на всю округу, оставлял за собой такой густой и черный шлейф, будто был каким-нибудь подбитым американским бомбардировщиком из фильма о Второй мировой войне. Афян пару раз чихнул. Меня тоже запершило в носу. Пришлось поднять окно, но это мало что дало. Пару раз я порывался обогнать автопоезд, пока мы совсем не задохнулись, но в конце концов отказался от этой затеи. Дорога была узкой и изобиловала закрытыми виражами, а УАЗик, по всей своей проходимости, далеко не гоночная машина, сам тихоходный, как эта жерка, на которой летал настоящий красный барон. Отпустив автопоезд вперед, я решил, что разделаюсь с ним на спуске. Прошло должно быть четверть часа, прежде чем дорога выкарабкалась на плато, лишенная растительности, будто макушка Фантомаса. Какой-то шутник из прошлого зачем-то соорудил здесь кольцевую развилку вместо обыкновенного перекрестка. Если когда-то движение тут и было оживленным, эти времена остались позади, судя по траве, кое-где пробивавшейся через трещины в асфальте. В правой части кольца у обочины стояла легковая машина, а от одного ее вида у меня пересохло во рту. Это была ВАЗовская классика, пятая модель, если точнее, с выкрашенными синей краской дверцами и красно-синими плафонами на крыше. Людей у машины не было. Я предположил, милиционеры прячутся от непогоды в салоне. На возвышенности моросил мелкий дождик. Пронесшая его одинокая тучка заслонила солнце, словно приклеившись к макушке холма. Дальше, насколько хватало глаз, было солнечно. Сразу за кольцом начинался спуск, а местность превращалась в лист исполинского шифера, уложенного поперек трассы под уклон, а развилка, на которой мы очутились, успела как следует промокнуть.